речной прохлады. А, впрочем, аксакалы в своих теплых халатах не очень-то потеют в жару. Главное, чтобы сохранялась стабильная температура тела. Он оперся о шершавый гранит набережной и, небрежным жестом избавившись от улики, сплюнул следом в мутные Невские воды. Вот так и рушится экологический баланс, всю реку загадили. Сел в машину, выбрался на мост императора Александра II, известный ныне более под партийной кличкой Литейный, и скоро уже парковал мышастую в родных автостояночных пенатах. — Зинаида Павловна, вы неотразимы. — Но ты, Алеха, скажешь, как в лужу пернешь. Размягший точно из бани главнокомандующий достал из Снегилевский пропуск и смачно почесалась под столом. — Вы, Зинаида Павловна, дама опасная, — стал прощаться Снегилев. Он помахал отставной морской волчицей ручкой и, обойдя сторонкой будку со сторожевым, дрыхнувшим по случаю жары кобыздохом, бодро пошагал к дому. Небо между тем помрачнело и всей своей тяжестью придвинулось к земле. Налетел резкий порывистый ветер, далекий горизонт все чаще стал отсвечивать сполохами молний, а громовые раскаты подняли в воздух потревоженное вранье. «Кар! Кар! Буря! Скоро грянет буря! Сейчас брызнет!» Первые капли упали Снегирёву на лицо у входа в подъезд, а когда, счастливив Рекса ошейником, он повел питомца на мацион, дождь уже хлестал вовсю, теплый, косой, слава тебе, Господи, если не радиоактивный. Из водосточных труб струились пенные потоки. Застигнутые непогодой барышни живо утратили весь свой шарм и натурально напоминали несчастных помойных мурок, а Снегирев с подопечным мгновенно вымокли насквозь и, не придавая этому значения, общались со стихией, пока не нагуляли прям-таки зверский аппетит. — Ну, что, брат, жрать, небось, хочется? — Мне тоже. Снегирев взял Рекса на поводок и, не сговариваясь, оба устремились по лужам к дому. — Тебя Чаппи ждет, а меня тетя Фира, не знаю, правда, с чем. Оставляя на ступеньках мокрые следы, человек и зверь двинулись наверх и, очутившись в своем жилище, без промедления привели себя в порядок. Хозяин переоделся в сухое, а кавказец встряхнулся столь энергично, что подвернувшийся не кстати Васька поневоле принял холодный душ, а на обоих в коридоре появилось бесформенное, долго не высыхавшее пятно. — Жрать подано! Снегирев от души всыпал в миску чаппи, шваркнул следом пару яиц и, мелко порезав для пикантности зельц домашний, придвинул посуду к исходящему на слюну питомцу. — Не забудь, тщательно пережевывая пищу, ты помогаешь дворнику. Убедившись, что процесс пошел, он одобрительно хмыкнул и, скрипя рассохшимися половицами, двинулся коридором на кухню. Так было всегда. Когда-то люди кучковались у костров, позднее собирались приятным обществом у пламени каминов, а нынче их влечет к многоконфорочному чуду техники, уставленному емкостями с дымящимся жоревом. Одним словом, народу на кухне было не протолкнуться. Тихо кипел приготовляемый на неделю вперед фирменный из китайской тушенки борщ Вити Новомосковских. В воздухе стоял чад от подгоревшего и потому несъеденного Тарасом Кораблевым омлета, а Гриша Борисов, возмутившись рекламой про сваренного не по нашему Мишутку, кипятил, как истинный патриот, банку российской сгущенки и вел разговоры о месте интеллигенции в период демократических реформ. На интеллигенцию, а тем более в период демократии, всем было начихать, и поэтому оратору внимал лишь вежливо урчащий Пантрик, который с умильной мордой распластался на столе и ждал момент, чтобы упереть хозяйскую тушенку. — Алеша, скушайте горбушку! — заметив квартиранта, тетя Фира перестала на время лепить пельмени и до краев наполнила тарелку дымящейся похлебкой из индюшачьих потрохов с морковью и перцем, приговаривая: — Первое дело для желудка — это суп. — Пахнет очень вкусно! — Сглотнув слюну, Снегирев благодарно посмотрел на кормилицу и с хрустом впился зубами в хлебную корку, а впавший в ораторский раж Гриша Борисов сразу